Чекерс. Какой-то человек в Техасе услышал по радио, как Пэт упомянула о том, что наши две дочки очень хотели бы завести щенка. И вот, хотите верьте, хотите нет, за день до завершения нашей поездки в рамках предвыборной кампании мы получаем записку на вокзале в Балтиморе, в которой говорится, что нас ждет специальная посылка. Мы идем получать ее. И знаете, что там оказалось? Маленький кокер-спаниель в деревянном ящике. В нем он проделал путь из Техаса. И наша девочка Триция, которой 6 лет, назвала его Чекерс. И вы знаете, дети так полюбили эту собачку. Я хочу сказать это вот здесь, прямо сейчас. И мне не важно, что там будут об этом говорить в прессе. Мы оставим эту собаку у себя. Ричард Никсон рассказывал на телевидении о подаренной ему собаке после обвинения его в том, что он слишком часто принимал подарки. Интервью получило известность как «Чекерская речь», и в тот период спасла политическую карьеру Никсона.